Глава 5. Украина. Дальнейший путь. Многолюдство. Обилие городов. Укрепление. Татарские набеги. Возвращаемся к рассказу. Мы выехали из упомянутого Димитрашково через его знаменитую деревянную крепость и мосты. Проехав 1,5 мили, прибыли в другой базар по имени Харачкоука, Горячково. При нашем приближении также вышли за город навстречу нашему владыке, патриарху, все его жители, большие и малые, и женщины. Они обыкновенно становились в 2 ряда. Когда приближался к ним наш владыка-патриарх, все падали ниц на землю, пока он не благословлял их и не проходил. Тогда они вставали. Все мужчины в этой стране носят в руках палки. После того, как владыка приложился к иконе и кресту, они пошли впереди нас с пением и ввели нас при звоне колоколов в свою церковь во имя святого Михаила. Потом нас повели в трапезу, а нашим лошадям дали травы. Мы пробыли здесь недолго. Нас вышли проводить за город. Проехав еще 2 мили, мы прибыли в другой базар по имени Месковска, который имеет деревянную стену и крепость. Теперь копают рвы вокруг этих городов из опасения того, что сделали ляхи в ночи перед Пасхой. Навстречу нам также вышли все жители этого города, священники в облачениях, с хоругвями и свечами, при пении детей, и Баркауникос, полковник Михаил, который стоял вне города с 12 000 войска для надзора за границей страны ляхов, Молдавии и страны татар. Нас ввели в церковь во имя владычицы. В городе есть еще другая церковь во имя святого Николая. В нем мы переночевали. Рано поутру все вышли нас провожать и снарядили с нами несколько ратников. Проехав 2 мили, мы прибыли в другой базар, окруженный укреплениями и имеющий внутри деревянную крепость. Имя его Жабокрич. Все также вышли нам навстречу. У них принято петь перед патриархом стихиру «Царю Небесный». А когда он войдет в церковь, поют «Достойно есть», пока он прикладывается к местным иконам, а протопоп возглашает «Помилуй нас, Боже». Ничто так не трогало наше сердце, как пение мальчиками «От всей души достойно есть» и прочее. В этом городе 2 церкви во имя Рождества Богородицы и Святого Михаила. Наш путь в этот день и далее шел лесом из деревьев малул, дуб. Ляхи во время своего владычества имели в нем свою силу, пользуясь им для постройки крепостей, городов и жилищ. Казаки, овладев страной, разделили земли между собой, и теперь этот лес рубят, выжигают корни и засевают землю зерном. Всякий базар и местечко в земле казаков обилуют жителями, в особенности маленькими детьми. Каждый город имеет, может быть, до 40, 60 и более 1000 душ. Но дети многочисленнее травы, и все умеют читать, даже сироты. Вдов и сирот в этой стране множество. Их мужья были убиты в беспрерывных войнах. Но у них есть хороший обычай. Они женят своих детей юными, и по этой причине они многочисленнее звезд небесных и песка морского. Вблизи каждого города или селения непременно бывает большой пруд, образуемый дождевой водой или текущими реками. Он называется Халистау, Хелештеу, то есть садок для рыбы. Посередине он имеет деревянную плотину, на которой лежат связки хвороста, покрытые навозом и соломой. Под нею текут протоки, которые вертят мельницы, так что жители имеют вместе и воду, и рыбу, и мельницы и ни в чем не нуждаются. Все это непременно есть в каждом базаре и маленьком селении. Приспособления, употребляемые ими для вращения мельниц, изумительны, ибо мы видели мельницу, которая приводилась в движение горстью воды. Знай, что начиная с Валахии и Молдавии, в стране казаков и земле московской все дороги проходят через середину городов и деревень. Причем путешественник вступает в одни ворота и выезжает в другие, а потайных дорог мимо городов вовсе нет. Это большая охрана. Мы выехали из Жабокрича после того, как священники в облачениях с хоругвями проводили нас за город по своему всегдашнему обыкновению. По дороге мы переезжали через большую реку, на которой через небольшие промежутки устроены запруды для скопления рыб и для мельниц. Так что мы приходили в изумление. В своей стране мы называем друзов удерживающими землю, а эти казаки задерживают воду. Проехав 2 мили, мы прибыли в базар, или, вернее, город, больше и лучше пройденных нами, имя его Абадука, Абадовка. В нем есть большое высокое укрепление. Мы въехали таким образом, как уже рассказывали, по мосту, что над прудом посредине города. Навстречу нам вышли по обыкновению священники в облачениях с крестами и хоругвями, а также правители города и все его население, не исключая детей и женщин. В городе 2 деревянные церкви во имя Успения Богородицы и Святого Михаила, величественные и высокие, с куполами и открытыми высокими колокольнями, которые мы видели издалека. Нам случалось посещать величественные церкви зимние и летние, с многочисленными, сердце веселящими стеклянными окнами. Все они выстроены недавно, со времени правления гетмана Зиновия Хмеля, да продлит Господь жизнь его. Имена у казаков, мужчин и женщин все даются в честь самых уважаемых святынь. Священники их имеют особый знак. Они носят колпаки из черного сукна с черной меховой опушкой, не отличающихся от бархатных. У богатых из них колпаки из черного бархата с собольим мехом. Протопоп носит суконную шляпу с крестом, богатые — черную бархатную. Пред архиереями они стоят с открытой головой, равно и в церкви. Мы отправились отсюда в среду утром 14 июня и ехали между многочисленными садами, коим нет счета, и реками справа и слева. Виднелись разнородные посевы, вышиной в рост человека, подобные огромному морю по длине и ширине. Проехав 1 милю, мы прибыли к довольно большому городу с деревянной обширной крепостью, со стенами кругом, со рвами и пушками. Его имя — Балануука, Балановка. Вокруг каждого города, то есть за крайними домами, бывает деревянная стена, а внутри другая. Над крепостными воротами стоит высокий деревянный брус с изображением распятого Христа. Да будет прославлено имя его. И орудие его распятия, то есть молотка, клещей, гвоздей, лестницы и прочего. Распятие существует со времен ляхов. И здесь также вышли нам навстречу. Через час мы выехали отсюда, и, проехав еще милю, достигли 3 других местечек, лежащих рядом на берегу реки с 3 деревянными укреплениями и 3 рвами. Имя их Самока, Сумовка. Нас повели в церковь в честь святой Параскевы. Знай, что на дверях каждой из церквей казацких бывает железная цепь, вроде той цепи, которую налагают на шею пленникам. Мы спросили о ней, и нам сказали, что всякому, кто приходит в церковь на рассвете после звона, вешают эту цепь на шею на целый день, и он остается распятым на дверном косяке, не имея возможности шевельнуться. Это его епитимия. Через час мы выехали и переправились на судах близ этого города через упомянутую широкую реку, называемую Бухо, Булг. Затем мы проехали еще 2 мили и вечером прибыли к 2 базарам с укреплениями, рвами и высокими крепостями внутри. Они называются Соболонка, Соболевка. В одной из крепостей есть 1 церковь во имя Господа Христа, в другой – 2 величественные церкви во имя святого Николая и святого Михаила. Поблизости находятся 2 больших озера. Ради нас устроили большой крестный ход с хоругвями. Утром в четверг мы встали рано. Проехав менее 2 миль, мы достигли другого местечка. Оно возвышенное, с укреплениями и прудами воды вокруг, и называется Мажука, Мачулка. В нем 2 высокие церкви во имя Успения и святого Николая. Проехали еще милю и прибыли к 3 другим большим местечкам, которые имеют укрепление, каждое отдельно, имя их Степанулка, Степановка. В каждом из них есть хорошая церковь, 1 во имя Владычицы, другие святого Михаила и святого Николая. Но они пострадали от огня, ибо эти местечки из числа тех, на кои напали ляхи в пасхальные дни, перебили жителей и сожгли. Вслед за тем мы прибыли к другому местечку неподалеку от тех с хорошим укреплением по имени Фажна. Важно, подле упомянутых местечек находятся пруды, на истоках которых стоят мельницы. Тут есть прекрасная церковь во имя святого Николая. Проехав еще милю, мы прибыли в другое местечко с укреплением и церковью во имя святого Николая. Оно называется Янио, Янов. Тут мы ночевали. Все эти базары лежат в недалеком друг от друга расстоянии. И так по всей земле казаков. О, какая это благословенная страна! Не успеешь пройти расстояние, равное расстоянию между Алеппо и ханом Туман, как встретишь по дороге 10, 8 или 5 селений, так на больших дорогах, а что справа и слева от них, то бесчетно. Каждый город непременно имеет 3 деревянные стены, содержимые в исправности. Внешнее связано из отдельных частей, чтобы конница не могла ворваться. 2 другие, с рвами между ними, находятся внутри города. Непременно бывает крепость с пушками, так что в случае, если жители будут побеждены неприятелем, который проникнет через все 3 стены, то они могут уйти в крепость и в ней обороняться. Подле городской стены находится большое озеро воды, наподобие огромного рва, и дорога проходит через него по узкому мосту. При великой опасности мост разрушают, и потому не боятся врага. Большая часть этих укреплений была построена только из опасения татар, которые появляются в этой стране неожиданно. Обыкновенно выступая из своей страны, они не сообщают своим ратникам, куда идут, чтобы весть о том не распространилась. Они проходят расстояние 5-6 дней пути в 1 день конными отрядами. У каждого всадника 4-5 заводных лошадей, и когда какая-нибудь из них устанет, он садится на другую. Пройдя таким образом на расстояние месячного пути, они прячутся в горах и степях, ночью неожиданно нападают и убегают, ибо вовсе не имеют силы для войны. Таковы их действия в этой стране. Когда она находилась в руках ляхов, то каждые 20, 30, 40 или 50 базаров были во власти одного бея, а казаки были его подданными, вернее, рабами. Их заставляли работать днем и ночью над сооружением этих укреплений, копанием рвов и прудов для воды, очищением земель и прочим. Когда же овладел правлением гетман Зиновий Хмель, дай бог ему долго жить, то они получили все права и власть над тем самым, над чем в работе томились и страдали. Враги обманулись в своих расчетах.